Глава вторая. В первые минуты встречи Гитлер и Муссолини, как обычно, широко и приветливо улыбаясь, всей эмалью и золотом своих искусственных зубов, выразили удовольствие, что обстоятельства позволили им свидеться. Муссолини подумал, что зима и жестокое поражение под Москвой не дались Гитлеру ударом. В волосах его, не только на висках, было много седины, отеки под глазами стали больше, цвет лица казался особенно бледным и нездоровым. Неизменно свежим оставался лишь френч фюрера. Зато угрюмое и жестокое выражение еще резче проступало на лице Гитлера. Гитлер, поглядев на Дучи, подумал, что через 5-6 лет тот окончательно одряхлеет, толстый старческий живот станет еще толще, ноги еще короче, тяжелые челюсти еще тяжелей. Ужасающая диспропорция между телом карлика и огромным подбородком, лицом и лбом великана. Правда, темные умные глаза Дучи сохраняли жестокую зоркость. Фюрер, все еще улыбаясь, порадовался за Дучи. Он выглядит помолодевшим. Дучи был рад за фюрера. Его наружность — свидетель здоровья и бодрости духа. Они заговорили о прошедшей зиме. Муссолини, потирая ладони, точно они у него мерзли от одной мысли о московской стуже, поздравил Гитлера с победой над русскими льдами, над тремя генералами России — декабрем, январем и февралем. Голос его звучал торжественно. Видимо, слова поздравления, как и широкая неподвижная улыбка, были заготовлены заранее. Они согласились, что, несмотря на большие людские и материальные потери, в эту небывало холодную, убийственно жестокую даже для русских зиму, у отступивших немецких дивизий не было Березины. Это, видимо, свидетельствовало о превосходстве того, кто вел войну с Россией в 1941 году, над тем, кто вел войну с Россией в 1812 году. Потом они обсудили общие перспективы. Теперь, когда зима позади, ничто уже не может спасти Россию, последнего врага нового порядка на континенте, и предстоящее наступление поставит на колени Советы. Наступление лишит наземные и воздушные моторы Красной Армии горючего, лишит нефти промышленность Урала, лишит горючего механизированное сельское хозяйство, определит падение Москвы. После разгрома России Британия капитулирует. Англичан быстро поставит на колени воздушная и подводная война. Восточного фронта тогда не будет, операции приобретут всесокрушающую силу. General Motors, Стальной Трест, Standard Oil, все фирмы, определяющие производство американских военных моторов, самолетов, стали, синтетического каучука, магния, совершенно не заинтересованы в росте производства, а искусственно сдерживают его ради вздутия монопольных прибылей. Что касается Британии, то Черчилль ненавидит своего русского союзника больше, чем немецкого противника. И в его склеротическом мозгу все смешалось, с кем он, против кого он. Обоим не хотелось говорить о нелепом паралитике Рузвельте. Их взгляды на положение во Франции совпадали. Несмотря на проведенную Гитлером 2 недели назад реорганизацию Вишийского кабинета, антинемецкие настроения усиливались. Во Франции зрела измена. Но это не имело особого значения и не вызывало тревоги. Едва на Востоке руки будут развязаны, во всей Европе установится спокойствие и мир. Гитлер, усмехнувшись, сказал, что пришлет наводить порядок во Франции Гейдриха из Чехословакии, и перешел к африканским делам. Он не высказал ни одного упрека, перечисляя африканские силы Роммеля, посланные в помощь итальянцам. Муссолини понял, что Гитлер нарочно перед разговором о главном и основном предмете совещания выразил желание поддержать итальянское наступление в Африке. И действительно, вскоре Гитлер заговорил о России. Гитлер не видел и не хотел видеть того, что тяжелые бои на Восточном фронте, жестокие зимние потери, лишили германскую армию возможности вести наступление одновременно на юге, на севере, в центре. Ему казалось, что план новой летней кампании рожден лишь его свободной волей, что лишь его воля и мысль определяют движение военных событий. Он сказал Муссолини о том, что потери Советов огромны, они лишились украинской пшеницы. Ленинград обстреливается артиллерией. Прибалтика навеки отторгнута от России. Днепр находится в глубоком тылу германских армий. Уголь, химия, руда, металлургия Донбасса в руках Фатерлянда. Немецкие истребители летают на Москву. Советский Союз потерял Белоруссию, большую часть Крыма, тысячелетние земли Центральной России. Русские изгнаны из своих старинных городов Смоленска, Пскова, Орла, Курска, Вязьмы, Ржева. Остается нанести последний удар. Но для того, чтобы наступление действительно оказалось последним, сила его должна быть фантастически велика. Генералы оперативного управления штаба считают, что не нужно одновременно двигаться к Сталинграду и на Кавказ. Но он сомневается в их правоте. Если у него хватило в прошлом году сил вести войну в Африке, потрясать Британию с воздуха, парализовать подводным флотом усилия Америки и одновременно стремительно двигаться вглубь России фронтом протяжением в 3000 километров, почему же колебаться сегодня, пока полная пассивность Америки и Англии, совершенно не связывающие вооруженные силы Германии, позволяет собрать всю мощь удара лишь на одном участке одного Восточного фронта? Масштаб ужасного и сокрушительного наступления на Россию должен быть огромен. С запада на восток вновь будут переброшены большие силы. Во Франции, Бельгии и Голландии останутся лишь дивизии, патрулирующие побережье. Войска, оттянутые на восток, будут перегруппированы, и северной, северо-западной, западной группам предстоит пассивная задача. Вся живая сила удара сгустится на юго-востоке. Никогда, пожалуй, не концентрировалось столько артиллерии, танковых дивизий, пехоты, бомбардировочной и истребительной авиации на одном участке фронта. Это частное наступление в существе своем имеет все элементы мировой всеобщности. Это последний и окончательный этап наступления национал-социализма. Здесь навсегда определится судьба Европы и судьба мира. В этом наступлении должна достойно участвовать итальянская армия. В нем должна участвовать не только армия, но и итальянская промышленность, итальянское земледелие, весь итальянский народ. Муссолини знал заранее о низменной прозе, сопутствовавшей дружеским встречам с Гитлером. Последние слова Гитлера означали погрузку в восточные эшелоны сотен тысяч итальянских солдат, резкое повышение поставок сельскохозяйственного сырья и продовольствия, внеочередной принудительный набор рабочих для германских предприятий. После окончания беседы Гитлер вышел следом за Муссолини из кабинета и проводил его через приемный зал. Быстрым ревнивым взором Муссолини оглядывал немецких часовых. Казалось, их мундиры и плечи были отлиты из стали. Лишь в глазах было выражение исступленного напряжения, когда мимо них проходил фюрер. В этой монотонной серой окраске солдатского мундира и гитлеровского френча, близкой по тону борту линкора и железу сухопутной войны, было нечто превосходящее пышную краску итальянской военной формы, нечто, выражавшее силу германской армии. Неужели вот этот самоуверенный главнокомандующий, 8 лет назад, во время первой их встречи, в белом дождевике, черной мятой шляпе и рыжих ботинках, похожий на провинциального актера либо живописца, вызывая смех и улыбки венецианской толпы, спотыкаясь, шел на параде карабинеров и гвардии рядом с дучей, одетым в генеральский плащ, каску с высоким плюмажем и шитый серебром мундир римского генерала. Дуча постоянно удивлялся успеху и власти Гитлера. Нечто иррациональное было в торжестве этого богемского психопата, и в глубине души Муссолини считал его успех курьезом и недоразумением мировой истории. Вечером Муссолини несколько минут разговаривал со своим зятем Чиано. Они разговаривали во время короткой прогулки по прелестному весеннему саду. Имелась опасность, что в комнатах князей-епископов другом и союзникам установлены замаскированные сименсовские диктофоны. Муссолини был раздражен. Конечно, ему снова пришлось согласиться, и снова вопрос создания великой итальянской империи будет решаться не на Средиземном море, не в Африке, а где-то в чертовых донских и калмыцких степях. Чиано спросил о самочувствии фюрера. Муссолини ответил: крепок, но несколько утомлен и, как всегда, невероятно болтлив. Чиано сказал, что Риббентроп был с ним очень любезен, настолько, что даже показался не совсем уверенным. Муссолини ответил, что это лето решит все судьбы и подведет итог всем итогам. «Я думаю, — сказал Чиано, — любая неудача фюрера будет и нашей неудачей. Но с некоторых пор я не уверен, будет ли его конечная удача и нашей удачей». Его скептицизм не был поддержан, тесть отправился спать. 30 апреля после завтрака состоялась вторая встреча Гитлера и Муссолини. При ней присутствовали оба министра иностранных дел, фельдмаршалы и генералы. Гитлер был в это утро очень возбужден. Не заглядывая в лежащие перед ним бумаги, он называл номера дивизий и цифры, выражавшие мощность промышленных предприятий. Он говорил 1:40 без передышки, лишь облизывая губы своим большим языком, точно говорение вызывало у него во рту ощущение сладости. В своей речи он коснулся самых различных вопросов — война, мир, мировая история, религия, политика, философия, немецкая душа. Он говорил быстро, напористо, но спокойно, редко повышая голос. Лишь однажды он усмехнулся, по лицу его прошла судорога. Вскоре еврейский смех замолкнет навсегда. Он приподнял кулак, но тотчас разжал его, мягко опустил руку. Итальянский партнер поморщился. Темперамент фюрера пугал его. Гитлер переходил несколько раз от вопросов войны к послевоенному устройству. Было ясно, что мысль его, опережая предстоящий успех летнего наступления в России и близкий конец войны на континенте, теперь часто бывает занята грядущим мирным временем, отношением к религии, социальными законами, национал-социалистическими науками, искусством, которые, наконец, смогут успешно развиваться в очищенной, освобожденной от коммунистов, демократов и евреев новой послевоенной Европе. И в самом деле пора подумать обо всем этом. В сентябре-октябре, когда военный крах Советской России ознаменует начало мирного периода, когда угаснут пожары и уляжется пыль последнего в истории русского народа сражения, во всем объеме встанут сотни вопросов. Нормальная организация немецкой жизни, хозяйственно-политический статут и административное деление побежденных стран, ограничительные нормы права и образования для неполноценных народов, селекция и регулирование размножения, перемещение крупных человеческих масс из бывшего Советского Союза для восстановительных и реконструктивных работ в Германии и организация для них долгосрочных лагерей мирного времени, ликвидация и демонтаж промышленных узлов в Москве, Ленинграде, на Урале и даже такие мелкие, но неизбежные дела, как переименование русских и французских городов. В его манере говорить была одна особенность. Казалось, он почти что равнодушен к тому, слушают ли его. Он говорил плотоядно, с наслаждением шевеля большими губами, глядя поверх голов куда-то между потолком и тем местом, где начинались атласные белые портьеры над темными дубовыми дверями. Иногда он произносил пышные фразы: «Ариец, Прометей человечества! Я возвратил насилию его значение как источнику всего великого и матери порядка. Мы осуществили путь вечного господства арийского Прометея над всеми человеческими и земными существами». И когда он произносил эти слова, его лицо улыбалось, и он, волнуясь, судорожно глотал воздух. Муссолини поморщил брови, быстро повернул голову и скосил глаза, словно хотел разглядеть свое ухо. Дважды он нервно посмотрел на ручные часы. Он сам любил говорить. В этих встречах, где младший годами, последователь всегда оказывался первым, Дучи находил утешение лишь в превосходстве своего ума, и потому долгое молчание было особенно тяжело ему. Он все время чувствовал на себе почтительный, приветливый и пристальный взгляд Риббентропа, сидевшего рядом с Чиано. Тот слушал, удобно сидя в кресле и глядя на большие губы фюрера. Не будет ли что-нибудь сказано о североафриканских колониях и будущей франко-итальянской границе? Но фюрер на этот раз не касался прозы. Альфиери, слышавший Гитлера чаще других итальянцев, смотрел вверх, в ту же точку, что и фюрер, туда, где начинались портьеры, с выражением спокойной покорности. Иодль, сидевший на отдаленном диване, дремал, сохраняя на лице выражение внимания и деликатности. Кейтель, боявшийся уснуть, он сидел напротив Гитлера в кресле, то и дело вскидывал массивную голову, поправлял монокль и, ни на кого не оглядываясь, угрюмо хмурился. Генерал Кавалера с выражением счастья и грубой подобострастности, вытянув шею и склонив на бок голову, слушал, упиваясь каждым словом Гитлера, и изредка коротко и быстро кивал. Для немецких и итальянских министров и вельмож, генералов и всех, кто не первый раз видел и наблюдал эти встречи, зальцбургское свидание ничем не отличалось от предыдущих. Так же, как и обычно, предметом разговора была континентальная политика и мировая война. Так же, как и обычно, вели себя при встрече фюрер и дуче. Приближенные люди хорошо понимали отстоявшееся, выкристаллизовавшееся чувство одного к другому. Они знали тайное ощущение неравенства, не покидавшее Муссолини, знали, что он всегда раздражен инициативой, исходящей не из Рима, решениями, рождающимися в Берлине, совместными декларациями, которые его почтительно и торжественно просят подписывать, но не приглашают разрабатывать, ночными побудками, так как Гитлер имел обыкновение без церемонии вызывать патриарха фашизма для разговоров перед рассветом, в час крепкого сна. А Чиано знал и постоянные утешения Муссолини, считавшего в глубине души Гитлера дураком. Это утешение было в том, что силы фюрера лишь в статистическом цифровом превосходстве немецкой армии, промышленности и населения над итальянцами. Сила Муссолини была в самом Муссолини. Дуче даже любил высмеивать слабодушие итальянцев. Это оттеняло личную силу человека, пытавшегося сделать молот из народа, который 16 веков был наковальней. И при этом свидании приближенные люди, ловившие каждый жест и каждый взгляд своих хозяев, как и на предыдущих отметили, отношения фюрера и дуче, и внешне, и тайно внутренне, были такими, как обычно. И такой же, как обычно, была внешняя суровость обстановки, подчеркивавшей военное величие и всесилие встречающихся. Возможно, некоторое отличие было в том, что речь в Зальцбурге шла о решающем, видимо, последнем военном усилии, так как на всем европейском массиве уже не оставалось вооруженного противника, кроме отступивших далеко на восток советских армий. Может быть, эту особенность Зальцбурга отметил бы будущий национал-социалистический историк. Возможно, что некоторое отличие от предыдущих их встреч было в особо уверенном, чрезвычайно уверенном настроении Гитлера. Но все же было одно действительное отличие Зальцбургской встречи от всех предыдущих встреч Гитлера с Муссолини. Оно заключалось в том, что вождь фашистской Германии, жаждавший войны, упивавшийся войной, безгранично самоуверенно и настойчиво заговорил о мире, высказав в этом свой бессознательный страх перед порожденной им войной. 6 лет он неизменно побеждал, сатанинским насилием и военным блефом. Он был уверен, что в мире есть лишь одна действительная сила, это сила его армии и его империи. Все, что противостояло ему, было мнимым, условным, нереальным и невесомым. Действительным и весомым был его кулак. Этот кулак разрывал как паутину одну за другой военные, политические и государственные комбинации Европы. Он искренне верил, что, возродив первобытные зверства и вернувшись к дубине человеческого прапращура, он открыл новые пути истории. Он доказал бессилие Версальского договора и порвал его, и стоптал, а затем по-своему переписал на глазах президента Америки, премьеров Франции и Британии. Он восстановил в Германии воинскую повинность, начал создавать запрещенные Версальским договором флот, армию, воздушные силы. Он ремилитаризовал Рейнскую область, введя туда 30 тысяч солдат. Оказалось, эти силы достаточно, чтобы изменить решающий результат Первой мировой войны. Для этого не нужны были миллионные армии и громады тяжелого вооружения. Удар за ударом, Одно за другим он уничтожил государства после Версальской Европы — Австрию, Чехословакию, Польшу, Югославию. Но чем больше был его успех, тем темнее становилось в его голове. Он не мог ни понять, ни представить себе, что в мире существуют не одни лишь мнимые силы, не только политическая игра, не только категории пропаганды, не только правительство, заражающее своим бессилием солдат и матросов, все то, с чем счастливо расправлялась его дубина. 22 июня 1941 года германские армии вторглись в Советскую Россию. Первоначальный успех скрыл от Гитлера природу того гранита, тех духовных и материальных сил, против которых он ополчился. То были не мнимые силы. То были силы великого народа, заложившего фундамент будущего мира. Летнее наступление 1941 года, опустошительные зимние потери обескровили германскую армию, вызвали перенапряжение военной промышленности. Гитлер уже не мог, как в прошлом году, одновременно наступать на юге, на севере, в центре. Война сразу потеряла наиболее привлекавшие его свойства. Она стала медленной, тяжелой. Но он не мог не наступать. В этом таилась его обреченность, а не сила. Он начал тяготиться войной, стал бояться ее, а она все разрасталась и разрасталась. Эта зажженная им 10 месяцев назад война с Россией, он уже не был властен над ней, ее нельзя было потушить, она ширилась, как степной пожар. Ее размах, ее ярость, ее сила, ее продолжительность росли и росли. И ему нужно было во что бы то ни стало закончить ее. Но оказалось, что успешно начать войну легче, чем успешно закончить ее. Вот в этом-то, пока неприметном отличии, и был признак действительного, а не ложного и мнимого хода исторических сил, впоследствии приведшего к гибели почти всех участников того Зальцбургского совещания, на котором фашистский диктатор объявил о своем последнем, решающем наступлении на Советский Союз.